Об авторе. Екатерина Осоченко. На момент написания книги «Мама четверых детей», на момент создания аудиоверсии «Мама шестерых детей». Сертифицированный инструктор перинатальной йоги, писатель, чтец аудиокниг. С 2000 по 2007 год под фамилией Крушинская работала в эфире радиостанции «Радио Си» и «Эхо Москвы Екатеринбург». В 2006 году стала победительницей первого общегородского конкурса красоты будущих мам Екатеринбурга. После рождения третьего ребенка посвятила себя воспитанию детей и сосредоточилась на написании статей на темы материнства, психологии и здоровья. В 2007-2008 годах проводила занятия по психологической подготовке к родам и гимнастику для беременных в одной из женских консультаций города Екатеринбурга. С 2010 года проживает в Москве. В 2011-2013 годах проводила занятия перинатальной йогой в городе Зеленограде. В 2020 выпустила книгу «Ресурсные сказки для усталых мам».